Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 23 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана состоится в начале следующего года. Армянский депутат Армен Ашутян о карабахском урегулировании. По мнению Гранта Меликшахназаряна, армянская сторона еще больше сузила политику готовности к уступкам. Благотворительный фонд «Диакония» оказывает поддержку нуждающимся семьям Арцаха. В Ишханадзоре продолжается активное жилищное строительство. Эрдоган призвал Трампа отказаться от решения по Иерусалиму. Итак, подробности новостного блока. Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана по карабахскому урегулированию намечена на начало 2018 года. Об этом сообщил СМИ пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. Он отметил, что о сроках и встрече будет предоставлена дополнительная информация. Кстати, находящийся в Париже с рабочим визитом министр иностранных дел Эдуард Налбандян в ходе встречи с государственным секретарем при министре Европы и иностранных дел Франции Жаном Батистом Лемуаном рассказал о совместных усилиях Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному решению карабахской проблемы. Азербайджанская сторона пытается представить карабахский конфликт как геополитический или религиозный. Об этом на 17-м заседании парламентского сотрудничества Евросоюза Армения сказал председатель постоянной комиссии Национального собрания по внешним сношениям Армен Ашутян. Он отметил, что на саммите Организации исламского сотрудничества президент Азербайджана Ильхам Алиев попытался связать карабахский конфликт с религией. Это содержит в себе опасность, поскольку карабахский конфликт никак не связан с религией. Армяне живут по всему исламскому миру. Армяне являются достойными гражданами в разных исламских странах. Представьте, как было бы опасно, если бы карабахский конфликт переродился бы в религиозный конфликт, учитывая ИГИЛ. Необходимо пресечь подобное недоразумение. Будет крайне опасно, если цивилизованный мир не помешает Ильхаму Алиеву и допустит представлять арцахский вопрос как религиозный, сказал Армен Ашутян. 2017 год был годом подведения итогов военно-политической ситуации, ее оценки и политической капитализации. Подводя итоги уходящего политического года, об этом заявил политолог Грант Меликшахназарян. По его словам, в 2017-м армянской стороне удалось изменить подходы в переговорном процессе по арцахскому вопросу. Он также отметил, что армянская сторона выступила с более жесткой дипломатической позицией и сузила свою политику готовности к уступ. Это впервые высказал во время форума Армения-Диаспора министр иностранных дел Эдуард Налбандян, а далее президент Армении во время выступления в Генеральной Ассамблее ООН. Они говорили о возможных уступках не тем лексиконом, который есть в содержании мадридских принципов, заметил Грант Меликшахназарян. При содействии благотворительного фонда «Кашатак» в селе Ишханадзор Кашатакского района НКР строится еще 17 жилых домов для многодетных и молодых семей, а также переселенцев. Об этом сообщил руководитель Кашатакской районной администрации Давид Давтян. При этом он отметил, что дома будут сданы в эксплуатацию весной 2018-го. В январе следующего года мы планируем начать строительство еще 8 домов, после завершения которых уже во второй половине года перейдем к сооружению еще 25 домов. Они также будут предоставлены семьям с жилищными проблемами, добавил Давтян. Он отметил, что при софинансировании правительства Арцаха и Национальной лотереи Арцаха в Ишханадзоре уже построено 16 домов и одноэтажный 8-квартирный дом, в котором уже проживают семьи. Благотворительный фонд «Диакония» оказывает поддержку семьям с 5 и более детьми, проживающим в Республике Арцах, а также семьям, имеющим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. Как сообщил руководитель фонда Паруид Джамбазян, около 1000 ящиков с пищевыми продуктами, каждая весом 16 килограммов, были доставлены в Арцах для семей указанных категорий. Начальник отдела социальной защиты и по связям с общественностью Министерства труда и по социальным вопросам Канкаер Самвел Исраилян отметил, что половина ящиков с продуктами будут предоставлены многодетным семьям, другая половина – семьям с детьми-инвалидами. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В Степанакерте открылся Арцахский филиал Российской медико-технической академии. В течение нескольких месяцев шли подготовительные работы. Решение об открытии филиала было принято на Международном конгрессе по вопросам реабилитации, который проходил в Ереване и в Степанакерте в сентябре месяце, где приняли участие академики из России и других стран мира. О том, какая кропотливая работа велась, рассказывает министр здравоохранения Арцаха Карине Атая. Во время работы за круглым столом уже было решено, и Марлен Герасимович, вице-президент Российской медико-технической академии наук, и Ирена Погонщикова, директор Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, будут способствовать развитию науки и медицины в Арцахе. Мы вместе с Марлен Герасимовичем несколько месяцев работали в этом направлении, и Марлену Герасимовичу удалось уже в ноябре месяце добиться того, что в Арцахе открыли филиал Российской медико-технической академии. В этом процессе приняли участие и местные врачи. Мы вовлекли в процесс всех врачей, имеющих научное звание. Это врачи, кандидаты медицинских наук. Они стали все действительными членами Российской медико-технической академии. Сколько человек вошли? 10 врачей, имеющих научное звание, стали действительными членами Российской академии медико-технических наук. Для маленького Арцаха открытие филиала Медико-технической академии России сыграет большое значение и будет способствовать развитию науки. Открытие филиала и членство в этой академии, во-первых, это будет способствовать развитию науки в Арцахе. Мы будем иметь возможность проводить совместные научно-исследовательские работы, участвовать на разных международных конгрессах, выйти на международный уровень, участвовать на конгрессах и в России, и на всей территории и СНГ, и дальнего зарубежья. Первые приглашения уже получены для участия на форумах в Бадене и Саратове. На сегодняшний день мы должны обязательно организовать участие в Австрии, представить тезисы для того, чтобы подготовили программу конференции. И насколько это для нас будет важно, что представлены тезисы врача из Арцаха, представителя арцахского филиала. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал президента США Дональда Трампа отменить свое решение о признании Иерусалима столицей Израиля после того, как Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую решение США. «Мы с большим удовольствием приветствуем поддержку Генассамблеи ООН и ожидаем, что администрация Трампа отменит свое неудачное решение, незаконность которого была четко установлена», — написал турецкий президент в Твиттер. Очередным сюрпризом Лайф-центра «Корни» стала организация выставки работ двух молодых шушинских художников Давида Авагимяна и Арташеса Назаряна. Несмотря на неблагоприятную погоду, в кафе было немало посетителей. В теплой атмосфере состоялся просмотр их работ, беседа, знакомство с молодыми художниками. Организатор культурных мероприятий Лайф-центра «Корни» Сарина Айриян с радостью отметила, что одна картина выставки продажи уже куплена. Объявление Министерства труда и социальных вопросов НКР. В связи с днем референдума о государственной независимости НКР 10 декабря начата выдача единовременной денежной помощи ниже следующим категориям граждан: инвалидам Арцахской войны по 10 тысяч драмов, семьям погибших в Арцахской войне 16 тысяч драмов, инвалидам Великой Отечественной войны, приравненным к ним лицам 16 тысяч драмов, участникам Великой Отечественной и приравненным к ним лицам 13 тысяч драмов, членам семей погибших в Великой Отечественной войне и приравненным к ним лицам 11 тысяч драмов, кавалерам медалей СССР 11 тысяч драмов. Помощь выдается в отделениях ЗАО «Арцахпочта» по месту жительства. Для ее получения необходимо представить удостоверяющий личность документ.